Алло, чувак. Алло, ман, пис. Ну что, собрал вещи? Да почти. Ну жди, скоро заеду. Окей. Вот вышел со двора и сразу хлынул дождь пить вашу. Пока шел до остановки, весь промок. Тащил в руках кучу вещей, кучу бичей придачи. На всякий захватил с собой памперсы при недостаче. Вот троллейбус видеть не уже. Спустя год я как из душа вышел. То есть я хотел сказать вошел. Ну естественно места забиты здесь и здесь. Хоть лезь на крышу от неизбежности, стучись по голове. Слава богу, я подъехал наконец к району. Пора бежать к другу, стоит он возле дома. Ну чё, готов? Ну конечно да. За пару секунд уже свалили со двора. Прибыли мы на вокзал, толкает бабка пирожки. Эй, сынок, что попустее, присмотри. Нет, спасибо, бабуль, не надо счастья этого. И так панус замутил строй, дальше некуда. Чувак, ищи билеты, скоро поезд подъедет. А я пока пойду проверю на прочность туалеты. Блин, и билеты. Блин, здесь нет. Тоже нет. Ну что, чувак, нашел наши билеты или как? Нет, чувак, и кажется, их проебал. Бля. Рассказывая вкратце, мы запрыгнули в навозный товарняк среди говна. И несмотря на это и на то, наша цель была Москва. И отступать никак. Нам срать было на все. Срать было на все. Срать было на все. Как ты не смотри, что там впереди. Срать было на все. Срать было на все. Как ты не смотри, что там впереди. Глаза на база грозила циррозом. Жизнь оказалась не поэзия, а проза. И фраза полицая: эй, кто там? История вернулась злым анекдотом. Думать было неохота, притворились психами. Провели дознание весьма лихами. Мусора забили, дали справку. Бичи. Посоветовав на ухо друга своего лечи. Вскоре записали фичи с одним нога на три совместы. И послали всех мы лесом. Но однажды колбаса показал фокус на настоящие чудеса. Мы оказались в Мурманске в один момент всего за час. Нас заставили туда, где стоим сейчас. Срать было на все. Срать было на все. Как ты не смотри, что там впереди. Срать было на все. Срать было на все. Как ты не смотри, что там впереди.